где я построю форт. Одну голову, одно лицо возьму на борт. Плюс ящик вдохновения, чтобы в запой. Мне нужно 1000 дней побыть собой. Приятного вечера, чай, книга, плед. Что меня тревожит, большой секрет. То ли спиленное древо на пути, или то, что в оне материки. Не пачкается лист, задуман глубоко. А мыслями ты где-то, где-то далеко. Не пачкается лист, задуман глубоко. А мыслями ты где-то, где-то далеко. Трава не растет, мешаются камни. Больно идти, режет пятки о стекла. Тебе некомфортно, в доме низкий потолок. Я покидаю свой чертог. Трава не растет, мешаются камни. Больно идти, режет пятки о стекла. Тебе некомфортно, в доме низкий потолок. Я покидаю свой чертог. Этот безобразный город сегодня празднует рождение. А в полночь ему станет плохо. С утра будет просить прощения. В обед я ворчу, в сумерки миротворения. Спокойно дышу, пишу стихотворение. И к солнцу спиной я цвета во тьму. Даже факела я с собой не возьму. Там голос ее, мы лежим на гвоздях. Станет грустно, у дождя мы в гостях. Тренируем тело, не травмируем мозг. Колем шилом в тело, будто тело воск. Трава не растет, мешаются камни. Больно идти, режет пятки о стекла. Тебе некомфортно, в доме низкий потолок. Я покидаю свой чертог.